Фрэнк Белнап Лонг. «Черная тварь». Читает Константин Ермаков. Я вышел из каюты за полночь. Верхняя прогулочная палуба была совершенно пустынна, и тонкие нити тумана качались над шезлонгами и обвивались вокруг блестящих поручней. Воздух был неподвижен. Корабль медленно двигался по тихому, окутанному туманом морю. Но мне туман не мешал. Я прислонился к поручню и жадно втянул влажный, густой воздух. Почти невыносимая тошнота отступила, неизбывные физические и духовные страдания позабылись, и я стал спокойным и безмятежным. Я снова мог испытывать чувственное восхищение. Я не променял бы аромат морской воды на жемчуга и рубины. Я немало заплатил за то, чем собирался наслаждаться. За 5 коротких дней свободы и приключений в очаровательной, роскошной прибрежной Гаване, которую мне расхвалил предприимчивый и, как я надеялся, достаточно честный менеджер из туристического агентства. Меня никак нельзя назвать богатым человеком, и я сильно порастратил свои банковские накопления, стремясь удовлетворить непомерные требования Loriland Tours Incorporated. В итоге мне пришлось отказаться от таких по-настоящему необходимых удобств, как послеобеденные сигары и необлагаемые налогами Шерри и Шартрез. Но я был чрезвычайно доволен. Я шагал по палубе и вдыхал сырой, пряный воздух. В течение 30 часов я был прикован к своей каюте морской болезнью, более изнурительной, чем бубонная чума или злокачественный сепсис. Но сумев, наконец, выбраться из-под железной пяты, я теперь мог наслаждаться открывающимися перспективами. Они были завидными и великолепными. 5 дней на Кубе с возможностью кататься вверх и вниз по залитому солнцем Маликону в ярком лимузине и любоваться розовыми стенами Кабаны, собора Колумбуса и Дефуэрце, величайшей сокровищницы Ост-Индии. А еще я мог посетить залитый солнцем Патиос, прогуляться по обитым железом Рехас и подтягивать рефрескос при лунном свете в открытых кафе и набираться, пользуясь случаем, испанского презрения к большому бизнесу и активной жизни. А потом на Гаити, во тьму волшебства, на Виргинские острова, в старую невероятную старосветскую гавань Шарлотты Амалии, где дома с красными крышами и без дымоходов стоят рядом, возносясь прямо к звездам. Потом на дикие Сарагосы, к неизбежной последней остановке, где плавают радужные рыбы, ныряют в воду мальчишки, стоят старинные корабли с побеленными солнцем трубами и бродят вечно пьяные шкиперы. Луч опалового света, словно окруженный малахитовой оправой, пробился сквозь серый туман и рассеял мою северную раздражительность. Я прислонился к поручню и погрузился в мечты о Мартинике, которую я увижу через несколько дней. А затем, внезапно, я ощутил приступ головокружения. Древняя ужасная болезнь вернулась, чтобы окончательно извести меня. Морская болезнь, в отличие от всех других главных несчастий, болезнь индивидуальная. Не бывает двоих людей, у которых она проявлялась бы одинаково. Симптомы колеблются от незначительного недомогания до разрушительного упадка всех способностей. Мои страдания были просто невообразимыми. Задыхаясь и теряя сознание, я отошел от поручней и беспомощно опустился в один из 3 оставшихся шезлонгов. Почему стюарт разрешил оставить эти стулья на палубе, для меня предоставлялось неразрешимой загадкой. Он, очевидно, позабыл о своих обязанностях, поскольку пассажиры обычно не посещали прогулочную палубу в первые часы после полуночи, а туман и влажность наносили непоправимый ущерб плетенным шезлонгам. Но я был слишком благодарен за те удобства, которые мне обеспечила предполагаемая небрежность, и не придавал беспорядку особого значения. Я лежал, вытянувшись в полный рост, морщась, переводя дух и пытаясь убедить себя, что я болен не так сильно, как кажется. А затем, внезапно, я почувствовал замешательство. От сидения исходил неприятный запах. Это не вызывало сомнений. Когда я повернулся, моя щека прикоснулась к влажному дереву, а в мои ноздри проник резкий незнакомый запах, густой и приторный. Он одновременно возбуждал и отталкивал. В какой-то мере он уменьшал мою физическую неловкость, но он также вызывал у меня непреодолимое отвращение, внезапное, истеричное и почти безумное. Я попытался подняться со стула, но силы оставили меня. Какое-то непостижимое влияние, казалось, не давало мне встать, а затем все как будто провалилось в бездну. Я не шучу. Нечто подобное и впрямь произошло. Основание нормального знакомого мира исчезло, сгинуло. Я рухнул вниз. Бесконечная пропасть как будто разверлась подо мной, и я упал и затерялся в серой пустоте. Корабль, однако, никуда не делся. Корабль, палуба, стул по-прежнему оставались на своих местах, и все же, несмотря на сохранение этих привычных атрибутов реального мира, я растворился в непостижимой пустоте. Я испытал иллюзию падения, беспомощного кружения вниз через вечность пространства, как будто стул, на который я опустился, перенесся в иное измерение, одновременно оставаясь в знакомом мире. Он как будто находился в нашем трехмерном мире и в мире иных неведомых измерений. Я увидел вокруг старые формы и тени. Я всматривался в бесконечные темные пространства и видел континенты и острова, лагуны, атоллы, огромные водовороты. Я падал в великую бездну и погружался в темную слизь. Границы разума исчезли, и разрушительные потоки проносились мимо меня, унося жизненные силы и порождая невероятные страдания. Я был один в великой бездне, и фигуры, которые сопровождали меня в этом необычном пугающем мире, были иссохшими, черными и мертвыми. Они безумно прыгали, тряся маленькими обезьянными головками. Внутренности, пропитанные морской водой, вываливались из их тел, а из глаз, лишенных зрачков, сочился гной. А затем очень медленно омерзительное видение растаяло. Я снова оказался на своем стуле, и туман был таким же густым, как всегда, и корабль ровно плыл по тихому морю. Но запах по-прежнему чувствовался, резкий, подавляющий и тяжелый. Я в ужасе вскочил, чувствуя надвигающуюся угрозу. Мне показалось, что в мое тело вторглось нечто огромное и неземное. Я каким-то образом пробрался внутрь, в теплый, насыщенный влажными испарениями верхний салон. Здесь я ждал, задыхаясь, прибытия стюарда. Я нажал на маленькую кнопку с надписью «Стюарт» на деревянной панели у центральной лестницы. Я надеялся, что стюарт появится до того, как станет слишком поздно, до того, как запах снаружи проникнет в обширный пустынный салон. Стюарт работал днем, и это было серьезное нарушение поднимать его с постели в час ночи. Но мне нужно было с кем-то поговорить, и поскольку стюарт нес ответственность за шезлонги, я, естественно, посчитал вполне логичным обратиться к нему. «Он знает». Он сможет все объяснить. Запах должен быть ему знаком. Он может рассказать о стульях, о стульях, о стульях. Со мной едва не случилась истерика. Я вытер ладонью пот со лба, немного успокоился и стал ждать стюарда. Он внезапно появился на верхней площадке центральной лестницы и, казалось, двинулся ко мне сквозь синий туман. Он был чрезвычайно заботлив, чрезвычайно учтив. Он склонился надо мной и озабоченно коснулся моей руки. «Да, сэр. Что я могу для вас сделать, сэр? Не слишком хорошая погода, верно? Что я могу сделать?» «Сделать. Сделать». Все было ужасно запутано. Я смог только пробормотать. «Стулья, стюарт, на палубе. Три стула. Почему вы их там оставили? Почему вы не отнесли их внутрь?» Я хотел спросить совсем не об этом. Я намеревался расспросить его о запахе, но напряжение и потрясение сбили меня с толку. Первая мысль, которая пришла мне на ум при виде стюарда, стоявшего надо мной, такого заботливого и заинтересованного, сводилась к тому, что он лицемер и негодяй. Он притворялся, что беспокоится обо мне, и все же из чистой порочности он подготовил ловушку, которая ослабила мои силы и привела в жалкое и беспомощное состояние. Он оставил стулья на палубе сознательно, с жестоким и лукавым преступным намерением. Он, без сомнения, всегда подозревал, что-то займет их. Но я не был готов к тому, что поведение этого человека так быстро переменится. Это выглядело ужасно. Я с удивлением осознал, что ошибался. Я был ужасно несправедлив к этому человеку. Он не знал. Вся кровь отхлынула от его щек, губы приоткрылись. Он стоял передо мной неподвижно, не способный произнести ни звука. На мгновение я решил, что он вот-вот упадет в обморок и беспомощно опустится на палубу. «Вы видели стулья?» — наконец пробормотал он. Я кивнул. Стюарт склонился ко мне и взял меня за руку. Кожа у него на лице как-то потускнела и сморщилась. На белом пергаментном овале сверкали два глаза, выпученные от страха. Стюарт дико смотрел на меня. «Оно черное и мертвое», — забормотал он. «Лицо обезьяны. Я знал, что оно вернется. Оно всегда появляется на борту во вторую ночь, ровно в полночь». Он сглотнул и крепко сжал мою руку. «Оно всегда появляется на вторую ночь. Оно знает, где я держу стулья, и оно выносит их на палубу и сидит там. Я видел его в прошлый раз. Оно корчилось в шезлонге, оно страшно вертелось и извивалось, как угорь. Оно сидит на всех трех стульях. Когда оно видело меня, оно встало и двинулось ко мне, но я ушел. Я забрался сюда и запер дверь, но я видел его через окно». Стюарт поднял руку и указал. «Там! Через то окно! Там!» Его лицо прижалось к стеклу. Оно было все черное, высушенное и обглоданное. «Морда обезьяны, сэр! Боже, помоги мне!» «Морда мертвой, высушенной обезьяны, и с нее капала вода. Я так испугался, что не мог дышать. Я только стоял и стонал, а потом оно ушло». Он поперхнулся. «Доктор Блоджет был изувечен, разорван без 10 минут час. Мы слышали его вопли. Тварь вернулась, я полагаю, и сидела на стульях в течение 30 или 40 минут после того, как она отошла от окна. А потом она спустилась в каюту доктора Блоджета и взяла его одежду. Это было ужасно. Ног у доктора Блоджета не было, а лицо его разодрали в клочья. Следы когтей остались по всему телу, а занавеска у его полки была пропитана кровью. Капитан приказал мне молчать, но я должен кому-то рассказать. Я ничего не могу поделать, сэр, я боюсь. Я должен рассказать. Оно уже в третий раз появилось на борту. Оно никого не тронуло в первый раз. Оно просто сидело на стульях. На них осталась влага и слизь, сэр. Они все были покрыты черной, зловонной слизью. Я в замешательстве смотрел на него. Что он пытается мне сказать? Неужели он просто помешался? Или я слишком смущен, слишком ослабел и просто не могу понять, что он говорит? Стюарт продолжал. «Трудно объяснить, сэр, но этот корабль посещают. Каждое путешествие, сэр, на вторую ночь. И каждый раз оно сидит на стульях. Вы понимаете?» Я не вполне понимал, но что-то неразборчиво пробормотал в знак согласия. Мой голос ужасно дрожал. Казалось, слова доносились с противоположной стороны салона. «Там снаружи что-то было!» Вздохнул я. «Это было ужасно! Вот там, слышите? Ужасный запах! Мой мозг! Я не могу вообразить, что на него напало, но я чувствую, как будто что-то сжало мой мозг вот здесь!» Я поднял пальцы и поднес их ко лбу. «Что-то здесь! Что-то...» Стюарт, казалось, отлично все понял. Он кивнул и помог мне подняться. Он был все еще поглощен своими мыслями, все еще ужасно взвинчен. Но я мог ощутить, что он тоже стремится подбодрить меня. «Каюта 16D? Да, конечно! Идемте, сэр!» Стюарт взял меня за руку и повел к центральной лестнице. Я едва мог стоять прямо. Моя слабость была настолько очевидна, что сострадание стюарда выразилось в поистине героической предупредительности. Дважды я спотыкался и мог бы упасть, если бы направляющая рука моего спутника не сжимала мои плечи и не поддерживала слабеющее тело. «Осталось всего несколько шагов, сэр. Вот так. Только не торопитесь. Ничего не случится, сэр. Вы почувствуете себя лучше, когда окажетесь внутри, там, где работает вентилятор. Только не торопитесь, сэр». У дверей своей каюты я хриплым шепотом обратился к человеку, стоящему рядом. «Теперь я в порядке. Я позвоню, если вы мне понадобитесь. Просто позвольте войти внутрь. Я хочу лечь. Эта дверь запирается изнутри?» «Да-да, конечно. Но, возможно, мне следует принести вам воды?» «Нет, не беспокойтесь. Просто оставьте меня, пожалуйста». «Что ж, хорошо, сэр». Стюарт неохотно удалился, предварительно удостоверившись, что я крепко держусь за ручку двери. В каюте было совершенно темно. Я настолько ослабел, что был вынужден прислониться к двери всем телом, чтобы закрыть ее. Дверь захлопнулась со слабым щелчком, и ключ упал на пол. Я со стоном опустился на колени и в ужасе начал нащупывать его пальцами на мягком ковре, но ключ упорно ускользал от меня. Я выругался и уже собирался подняться, когда моя рука столкнулась с чем-то жилистым и твердым. Я отшатнулся, задыхаясь. Мои пальцы скользнули по неизвестному объекту. Я пытался понять, с чем имел дело. Это была, да, несомненно, обувь, и над ней лодыжка. Башмак был твердо прижат к полу каюты, а кожа на лодыжке, скрытой под носком, казалась очень холодной. Я немедленно вскочил на ноги и, как запертый в клетке зверь, начал кружить по узкой каюте. Мои руки скользили по стенам и потолку. Боже правый, если бы мне только удалось отыскать кнопку электрического освещения. В конце концов моя рука наткнулась на эластичную выпуклость на гладкой панели. Я решительно нажал на кнопку, темнота исчезла и увидел человека, прямо сидевшего на кушетке в углу. Крепкого, хорошо одетого мужчину, солидного и с виду самоуверенного. Только его лицо оставалось невидимым. Мужчина прикрывался носовым платком. Большим носовым платком, который, очевидно, был необходим для защиты от холодного воздуха, проникавшего через распахнутый иллюминатор. Человек, очевидно, спал. Он не откликнулся на прикосновение моей руки к его лодыжке. Он и теперь не шевелился. Яркий свет электрических лампочек над головой, казалось, немало не раздражал его. Я внезапно почувствовал огромное облегчение. Я сел рядом с непрошенным гостем и вытер пот со лба. Я все еще дрожал всем телом, но спокойное поведение человека, сидевшего рядом, подействовало и на меня. Такой же пассажир, без сомнения, который просто вошел в чужую каюту. Будет нетрудно избавиться от него. Просто потрепать по плечу, учтиво все объяснить и незнакомец удалится. Простая процедура, если только я смогу собраться с силами и действовать решительно. Я так ужасно ослаб, я был так невероятно измучен и утомлен, но, наконец, я собрал достаточно сил, чтобы протянуть руку и коснуться плеча незваного гостя. «Мне очень жаль, сэр», — пробормотал я, — «но вы вошли не в ту каюту. Если бы на меня так не подействовала погода, то я попросил бы вас остаться и выкурить со мной сигару. Но видите ли, я, попытавшись улыбнуться, я снова коснулся плеча незнакомца, лучше бы остался один. Так что если вы не возражаете, извините, но придется потревожить вас». Я тотчас понял, что несколько поторопился. Я не разбудил незнакомца. Он не сдвинулся с места, даже носовой платок, которым он прикрывал лицо, остался неподвижным. Я испытал приступ тревоги. Дрожа, я вытянул руку чуть дальше и взялся за уголок носового платка. Это было неприлично, но мне следовало узнать. Если лицо неизвестного было таким же, как тело, если оно было привычным и знакомым, значит, все хорошо. Но если нет... То, что я увидел, меня нисколько не успокоило. Дрожа от страха, я отбросил носовой платок в сторону. На миг, на один только миг я увидел темное и отталкивающее лицо. Его пристальные, белые, как у трупа, глаза, липкие и злые, плоский обезьяноподобный нос, волосатые уши, толстый черный язык, который, казалось, высовывался изо рта. Лицо шевелилось, когда я взглянул на него. Оно извивалось и омерзительно корчилось, а сама голова меняла положение. Она повернулась немного в сторону, и мне открылся профиль, еще более жуткий, омертвелый и грязный. Я прижался к двери, потеряв самообладание от страха. Я страдал, как страдают дикие звери. Мой разум, лишенный в результате шока всех способностей к логическому мышлению, действовал лишь на уровне инстинктов, на самом примитивном уровне сознания. И все же некая таинственная часть меня по-прежнему фиксировала происходящее. Я увидел, как язык исчез во рту. Я увидел, как лицо сморщилось и смягчилось, а из полуоткрытого рта и белых слепых глаз потекли тонкие струйки крови. Через мгновение рот превратился в красный разрез на грязном пятне лица. Кровавый разрез, который быстро расширился и растворился в бесформенном темно-красном потоке. Стюарду потребовалось почти 10 минут, чтобы привести меня в чувство. Ему пришлось просунуть ложку с бренди между моими плотно сжатыми губами, смочить мне виски ледяной водой и изо всех сил помассировать мои запястья и лодыжки. И когда я, наконец, открыл глаза, он отвел от меня взгляд. Стюарт, очевидно, хотел, чтобы я отдохнул и успокоился. Он, казалось, сомневался в том, насколько устойчиво его собственное эмоциональное состояние. Однако он сумел внятно изложить, какие средства понадобились для восстановления моих сил. А еще рассказал мне о следах. «Одежда была покрыта кровью, сэр. Я сжег ее». На следующий день он стал более разговорчивым. «Оно носило одежду джентльмена, который был убит в последнем путешествии, сэр. Оно носило вещи доктора Блоджета. Я тут же их опознал». «Но почему?» Стюарт покачал головой. «Я не знаю, сэр. Возможно, ваше стремительное бегство на палубе спасло вас. Возможно, оно не могло ждать. В прошлый раз оно скрылось вскоре после часа ночи, сэр, а я видел вас в купе несколько позже. Судно, возможно, покинуло его пространство, сэр, а, возможно, оно заснуло и не смогло возвратиться вовремя. И именно поэтому оно растворилось. Я не думаю, что оно исчезло навсегда. Оно возвратится в следующем путешествии, сэр. Я уверен в этом». Он откашлялся. «Я рад, что вы вызвали меня. Если бы вы отправились прямо в свою каюту, возможно, в следующем путешествии оно носило бы уже вашу одежду». Гавана не смогла излечить меня. Гаити представилась черным ужасом, омерзительным болотом, полным угрожающих теней и отчаяния. И на Мартинике я и часу не проспал спокойно в своем гостиничном номере. Конец.